Да уж, новости так новости. Всем новостям. Зубарев сосредоточенно углубился в папирус. «Но расскажите же, досточтимый Зубарев». Госпожа Мерит пальцем показала служанке подложить гостю гусятины. «Я сгораю от любопытства». «Да и рассказывать не хочется, что говорят». Зубарев искоса глядел в папирус. «Как впечатляюще здесь построен этот нравоучительный оборот». «Друг мой, одолжите меня любезностью взять эту книгу и спокойно прочесть ее дома», – вмешался Имхотеп. «Но не лишайте последних новостей старого каменотеса и без того в конец одичавшего в разъездах». «Я не могу взять папирус с собой», – сварливо возопил Зубарев. Неферт заметила улыбку, тут же исчезнувшую в резких вертикальных складках отцовского рта. «Как же я его возьму? У меня весь дом набит папирусами, которые лежат безо всякого порядка, так, что я и без того в них путаюсь. А если я куда-нибудь заткну чужой, как я его потом найду? Я попаду в крайне неловкое положение». «Но все же, что нового вы припасли?» – мелодично спросила госпожа Мерит. «Что нового, что нового? Фараона нашего травят, вот и вся новость». «Что вы такое говорите, Зубарев?» – воскликнул Имхотеп в негодовании. «Я говорю, все фивы говорят, травят ядом фараона, да будет он жив, здрав и невредим, впрочем, боюсь, что недолго». «Не может быть, кто?» «Неферт, ты кончила есть?» «Нет, папочка, а сегодня в саду так распустились магнолии». «Да кто ж, как не наши носатые, верховные жрецы то-то». «Зубарев, вы утверждаете что-то немыслимое. Неужели такой знаток придворной жизни может не знать, что по основным ритуальным канонам сын Амона не съест ни кусочка непроверенного блюда? Это отведыватели-то? Досточтимый Имхотеп, меня поражает ваша наивность. Впрочем, свидетельствующая о редкой в наше развращенное время сердечной чистоте. Для чего же существуют яды длительного действия? Отведыватель съест в день по ложке, фараон в день по тарелке. И если фараон через год отправится к блаженным нивам, то кто обратит внимание на то, что через 5 лет помрет и отведыватель, вдобавок отставной? А они, ходят слухи, уж другой год его притравливают. Но с какой стати жрецы то-то? Да кому же еще? Вспомните только, как их прижимали при блаженной памяти покойники. И вот ситуация. Права по-прежнему птичьи, уж извините за каламбур, а силки ослабли. Не могу согласиться. Безусловно, слуг Ибисоголового основательно прижимали. Но сын покойного фараона далеко не беззащитен. Он унаследовал железно организованный административный аппарат божественного отца. Каким образом могут беспрепятственно подступаться к царю царей представители практически отстраненного отдела ведомства? Ну, узнаете, у них такие связи. «Клянусь бесом, почему я не сириянка?» – спросила госпожа Мерит, перебирая тонкими пальцами длинное ожерелье, зеленые нефритовые зерна которого изящно чередовались с золотыми шариками. «Только в Египте мужчины способны свести к политике любой разговор.